Глава 15. Покончив утроенными усилиями с завтраком, мы таки отправились на прогулку. Смысла сидеть в четырех стенах я не видела, на природу хотелось нестерпимо. А если Элгар задумает вдруг меня выкрасть, в комнате у него больше шансов застать нас врасплох. До сих пор служба безопасности нашла не все тайные ходы, мало ли какой в моей спальне есть. Сопровождавшие меня псевдогорничные зорко смотрели по сторонам, и я немного расслабилась. Даже позволила себе немного помечтать, как мы вечером вдвоем с Шарасом будем сидеть в тишине библиотеки и искать на карте подходящие участки. Сад был тих и пустынен. Собственно, он и вчера таким был, просто я внимания не обратила, поглощенная неожиданной встречей со старой подругой. Никаких прогуливающихся парочек и слоняющихся придворных бездельников. Двое садовников приводили в порядок заросшие кусты. Один ножницами, другой помогал ему магией, наклоняя нужные ветки. И больше никого на всю огромную территорию. Ее Величество решило, что дворцовый сад — стратегический объект. Сюда теперь пускают лишь самых доверенных. Ведь наследница гуляет ежедневно. А кто решит, какой из глаз на дорожку подложить, неизвестно. Пояснила словоохотливая Сигги. Она вообще из их пары лучше всего шла на контакт. Возможно, это была ее роль — доброго полицейского. Марила отлично отыгрывала холодную, неприступную стерву, но что-то мне подсказывало, что где-то в глубине души она отзывчивая и добрая. Очень глубоко где-то. Я и забыла, что Диана за прошедшие годы успела родить. Девочку я еще не видела, да и не рвалась, если честно. С детьми я никогда не умела находить общего языка и с трудом представляла себя в роли матери. Учитывая, что до недавнего времени я еще и хромала, что сразу отпугивала половину представителей противоположного пола, мне это вряд ли грозило. А вот сейчас проблема встала в полный рост. Надеюсь, наш сеанс лечения с Элгаром не выйдет мне боком. То есть пузом. Мы проходили мимо живописного пруда, в котором плавала мелкая верткая рыбешка ярких алых и золотисто-белых оттенков, когда у меня внезапно резко закружилась голова. Перед глазами поплыло. Неужели отравили? Но как? Чем? Слабость прошла так же резко, как и накатила, но мне все еще было не по себе. Словно какая-то часть меня угасает, медленно и неотвратимо. Я потянулась всем существом, пытаясь понять, что происходит. Ответный поток боли был так интенсивен, что я чуть не захлебнулась и согнулась пополам, пытаясь отдышаться. «Что случилось? Тебе дурно?» Марила обнимала меня за плечи, удерживая и не позволяя свалиться в пруд. «Отравилась?» «Он умирает», — прохрипела я. Изнутри всплыло интуитивное понимание. «Это Элгар». Его, похоже, ранили, и сейчас он медленно истекал кровью, не в состоянии даже залечить себе раны. Неужели акция по его поимке все же увенчалась успехом? Биение жизни по ту сторону эфемерной связи ощущалось все призрачнее. Полудемон угасал. «Я не могу позволить ему умереть», — поняла я с ужасающей ясностью. «Я себе не прощу. Пусть он меня похитил, но заботился как мог, не унижал». И в мой первый раз позаботился о том, чтобы мне не было больно. Скажем честно, я до сих пор вспоминала ту сладкую пытку с замиранием сердца и отчетливым желанием повторить. А если он сейчас уйдет, то все. Прощайте, планы по примирению демонов и людей, по поиску мест для их проживания и помощи несчастным, заточенным в отравленном мире. Начнется война. Отец Элгара вряд ли будет разбираться, что именно убило его сына. Тем более, если в этом виноват Дей Кентигерн. Я лишь на мгновение представила, что полудемона убивает именно Дроу, и мне стало дурно. Отчего-то видеть Шараса в роли палача бывшего короля было особенно больно и противно. «Я не позволю», — твердо заявила я, смутно представляя, что собираюсь делать, но точно зная, что обязана удержать Элгара на этом свете. И снова потянулась к нему, туда, где из последних сил мигала искорка его жизни. Уйдя в себя полностью, я почти не чувствовала, как меня подхватили на руки. «Изнанка нельзя!» Донесся до меня встревоженный голос Шараса, и меня окатило неожиданным облегчением. «Это не он! Там, с полудемоном, не он!» «Она в трансе! Зовите врача!» Сквозь головокружение и темноту перед глазами вспышками пробивались мелькающие мимо интерьеры. Мы снова в отведенной мне во дворце спальне. Сильные руки кладут меня на постель, и я вцепляюсь в одежду Дроу. «Пожалуйста, не уходи!» Кажется, я умудрилась пробормотать это вслух, потому что мужчина замер, не торопясь отодвигаться. В его присутствии становилось легче, из меня не так быстро вытекала энергия. Всю мою силу я сейчас отдавала Элгару, надеясь, что ему полегчает. «Нет, так не пойдет», — пробормотал Дроу. «Она же угробит себя ради этого ублюдка. Нужно оборвать их связь». «Ее величество ясно дала понять, что это нежелательно», — сообщил незнакомый голос. Меня ощупали, посветили чем-то в каждый глаз по очереди. Кажется, подоспел врач. И я бы рекомендовал подпитать ее и провести призыв луча. «Что?» — взревел Шарас. Я поморщилась. Вопль больно ударил по барабанным перепонкам, зато всплеск его ярости пришелся очень кстати. Я впитала его и облизнулась. «Вкусный. Еще. «Вы же сами видите, девушка выбрала вас вторым лучом», — терпеливо пояснил целитель, или кто это был такой умный. «Помогите ей. Вытяните сюда его ве... мистера Римери. Вы можете направить ее дар, скорректировать потоки». «А для этого обязательно...» Шарас не договорил. Если бы не затягивающая меня как омут слабость, я бы насторожилась. Насколько хрипло, раздраженно и в то же время предвкушающе прозвучал его голос. «Разумеется», — уверенно ответил его собеседник. «В моменты близости передача энергии происходит быстрее и надежнее всего. По крайней мере, так утверждали древние». «Чтоб им провалиться», — не слишком убедительно выругался Шарас. «Я подожду за дверью и вызову больше стражей, на всякий случай», — тактично сообщил целитель. Прозвучали удаляющиеся шаги. «Мы будем рядом. Зови, если что». Ободряюще заверила то ли меня, то ли Дроу Сигге, и они с подругой тоже ушли, плотно закрыв за собой дверь с отчетливым стуком. Мы с Шарасом остались одни. «Надеюсь, ты меня не проклянешь, когда очнешься», — пробормотал мужчина себе под нос, и я услышала шорох одежды. «Он что, раздевается?» Моего бедра коснулись шершавые пальцы, ткань затрещала, и я всем телом ощутила прохладу воздуха. «Погодите, что вообще происходит?» Прежде чем я успела протестующе пискнуть, моего рта коснулись твердые, пахнущие миндалем и корицей губы. Возмущение моментально испарилось. Вместе с поцелуем в меня тонким ручейком полилась чистая, холодная, темная, как ночь, энергия. Я пила ее, захлебываясь, постановая и невнятно требуя еще. Мой лобок накрыла широкая ладонь, пальцы раздвинули повлажневшие складки, проникли внутрь и, нащупав чувствительную точку, принялись ее потирать, ритмично и сильно. Меня выгнуло на постели, поток стал сильнее, превращаясь в неудержимый водопад. Он не задерживался в моем теле, поступая сразу по невидимой, связующей нити к Элгару. Я чувствовала, что полудемон задышал свободнее, его искра уже не тлела, а уверенно светилась. Шарас оторвался от моих губ, не обратив внимания на мой разочарованный возглас. «Его нужно вытащить сюда, к нам. Ты меня слышишь?» Требовательно поинтересовался он, не прекращая исследовать влажные глубины моего лона. Два пальца уже по-хозяйски проникли внутрь, растягивая и изучая. Третий продолжал выписывать круги по клитору. Мои ноги сами с собой раздвинулись шире, представляя захватчику полный доступ. Но Дроу не торопился переходить к следующему этапу, и ему отчего-то было важно, чтобы я ответила. Без касания его рта энергия быстро улетучивалась, мне снова стало тяжело дышать. «Помоги», — шепнула я, пытаясь вцепиться в его неизменную сбрую и не находя ее. Вместо этого я наткнулась на гладкую горячую кожу, с наслаждением провела по ней руками. Даже от такого простого жеста мне стало полегче. Снизу, там, где меня продолжали ласкать умелые пальцы, тоже поднималась волна силы, но ее и близко было недостаточно, чтобы поддержать связь между мной и Элгаром. «Я об этом пожалею. И ты тоже», — пробормотал Шарас и втянул воздух сквозь стиснутые зубы, потому что как раз в этот момент мои блуждающие по его телу ладони нашли торчащий в полной боевой готовности член. Весьма внушительный, толстый и длинный член. Обхватившие его пальцы одной руки не смогли сомкнуться полностью. Я провела по всей длине, ощупала слегка выступающую головку, и дрон надо мной застонал в голос. Похоже, не так уж он и мучается от необходимости меня трахнуть. Пронеслось у меня в голове. Скорее наоборот, полон энтузиазма. «Посмотри на меня», — приказал Шарас, и я с трудом сфокусировала на нем взгляд. Глаза норовили закатиться от прокатывающихся по телу сладких спазмов, предвестников грядущего оргазма. Но я старательно таращилась на дроу. «Ты помнишь, что сделала, когда перенеслась сюда?» — спросил он. Интеллектуальные беседы в таком состоянии давались мне с трудом. Я сумела лишь помотать головой. «Тогда доверься мне». Вздохнул мужчина и снова поцеловал меня. Его язык скользнул в мой рот, и в то же самое время его член толкнулся в меня между ног. Надавил, проник внутрь, в то время как палец на моем клиторе не останавливался, лишь сменил ритм. Еще жестче, еще быстрее. Энергия теперь лилась в меня сплошным потоком, переполняя и грозя затопить с головой. Я цеплялась за плечи дроу, оставляя глубокие отметины ногтями. Билась, силясь принять его глубже, резче, сильнее. Но он упорно не торопился, погружаясь в меня постепенно и неспешно, на контрасте неистово лаская большим пальцем. Искра Элгара внезапно полыхнула ослепительной сверхновой. Свет затопил все вокруг, но я это отметила лишь краем сознания. Мне было не до того. Я испытывала ярчайший оргазм в своей жизни.